цель только предельно важная, соизмеримая с затратами и усилиями. Нам это на руку легче понять, куда будет наноситься удар и как его перехватить. Химическое оружие пока рассматривать не будет в данной ситуации, оно малоэффективно. Остается бактериологическое оружие компактное, легко доставляемое и молниеносно ввергающее огромные территории в состояние паники и коллапса. Вот этого мы и не должны допустить. Мы должны, во-первых, любой ценой выяснить намерения противника. Мы имеем в Штатах достаточно мощную структуру, которую надо задействовать полностью, не считаясь ни с потерями, ни с политическими последствиями. Второе, нужно подготовить необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия на крайний случай. Важно не допустить паники и бесконтрольного разнесения заразы. Ситуация должна быть под полным контролем органов и ВНОС. Это твоя зона ответственности. К немцам поедет Геста. Он хорошо представляет себе последствия бактериологического удара и достаточно напуган ситуацией, чтобы действовать предельно жестко и склонить к этому немцев. Думаю, что с Томасом они общий язык найдут. Я дал ему добро на передачу канцлеру определенной информации о той реальности. Остается Япония, но я не думаю, что до нанесения удара по Евразии и получения агентурной информации о результатах, янки ввяжутся в войну на два фронта. Но исключить этого нельзя. Поэтому, работа в США на сегодняшний день должна считаться приоритетной. Придется Генацвали нам всем снять белые перчатки. Мы постараемся форсировать вопрос о встрече с Микадо. Видимо, стоит намекнуть о возможности превентивного удара по японским островам со стороны США. Геста говорит, что у японцев есть специалисты в этой области. Берия согласно кивнул, с этим все понятно, но вот сама встреча, как ты ее собираешься проводить? У меня сложилось впечатление, что для этой нации сохранение лица и дух переговоров не менее, а может и более, важны, чем решаемые задачи. Сталин хмыкнул, ты даже не можешь себе представить насколько. Товарищи ученые-востоковеды уже шутят, вам товарищ Сталин вполне можно садиться писать диссертацию на тему традиций правящих кланов Японии. Берия с сомнением произнес, и не получится, что мы, ориентируясь на материалы истории, будем не готовы к встрече с реальным человеком. Все-таки, историки это кабинетные ученые, а жизнь вносит свои реалии. Это учитывается, мы максимально загрузили по этой теме Рамзая и получили от него несколько хорошо подготовленных аналитических работ. Ученые, прочитав их, были в полном восторге, с трудом смог прекратить вопросы на тему об авторе. Как ни странно, самым сложным вопросом оказался вопрос транспорта. Как мы и предполагали, предложение прилететь императору в Москву было вежливо отклонено. Японцы согласились на встречу в бухте Золотой Рог. Причем по религиозным соображениям и принятым традициям сходить на берег император не сможет. Мы проверили этот вопрос, даже то, что встреча произойдет в наших территориальных водах, создаст для двора серьезные внутренние политические проблемы, и это является большой уступкой к уважаемому партнеру с его стороны. Прибудет он, скорее всего, на своем флагмане линкоре Киришима. У нас, на Дальнем Востоке, нет корабля даже близкого класса, но уравнять статус можно не только толщиной брони и калибром орудий. Мы решили продемонстрировать японцам наши последние военно-технические разработки, о которых они не могут знать. Как раз сейчас в бухте проходит рабочее испытание тяжелой машины для воздушного старта ракет КБ «Бартини», которая, чтобы получить всю информацию на комплекс проблем, связанных с эксплуатацией такого необычного самолета, для начала выполнена в упрощенном транспортном варианте. У машины большой и вместительный трюм, который сейчас срочно переделывается в салон. Также в бухту, после выполнения рейда по перехвату немецких транспортных субмарин, обслуживающих проект исхода, вернулись два подводных крейсера «Охотника». Они обеспечат почетный караул уважаемому гостю. Я прилечу на своей машине и пересяду на экраноплан на речном аэродроме подскока. Одновременно с моим прибытием всплывут крейсера «Охотники». Я думаю, Сталин ухмыльнулся, увиденное произведет на уважаемых гостей хорошее впечатление. Генеральный комиссар задумчиво произнес, будут проблемы с обеспечением безопасности, причем, не только твоей, но и японца. Его противники внутри страны вполне могут воспользоваться таким удобным шансом, да и внешних игроков нельзя скидывать со счетов. Я бы порекомендовал наладить контакт с офицером охраны Микадо и выработать план совместных действий. Желательно, чтобы часть его охраны прибыла в бухту заранее и, познакомившись с нашими людьми, отработала взаимодействие. Что же, это вполне резонное предложение. Урал 4. Спецлагерь НКВД. Отто Скорцени в том, неосуществленном здесь будущем, великий диверсант и личный агент по специальным поручениям фюрера, а, точнее, большой хвостун и умеренный авантюрист стоял с группой своих сослуживцев посреди заснеженного плаца, происходящее на котором больше всего напоминало изображение сумасшедшего дома на сцене спектакля в жанре сюр, в очередной раз пытаясь понять, какой стороной к нему повернулась судьба. Проклятая Африка, то, что произошло за последние полгода, иначе чем бесконечной полосой невезения назвать было нельзя. Вызов в Орлиное гнездо к фюреру и долгий разговор с ним оставил ощущение причастности к великим событиям и легкое возбуждение от предвкушения новой интересной авантюры в далекой и загадочной Африке. Африка, Африка — мечта любого мальчишки, бредящего приключениями. И неважно, что этот мальчишка имеет рост 195 и свежеиспеченный оберштурмбанфюрер. Да, наш Адольф умел погладить по шерстке и зажечь энтузиазмом нужных ему людей. Первые сомнения появились тогда, когда при организации лагеря, в первый же месяц треть его людей отправилась бредить на койке лазарета, свалившись от непонятных инфекций, укусов насекомых и змей. Оказалось, что южноафриканские инструкторы по выживанию просто сразу сбежали, получив деньги, видимо понимая, в какую неприятную историю они попадают. Сомнения сомнениями, но он все равно честно выполнял свой долг, честно до тех пор, пока в лагерь Дельта не прибыла подлодка Дельта-2 с группой этих чокнутых ученых и их учеников и не был прочитан приказ фюрера, исходя из которого выяснилось, что сия увлекательная авантюра должна будет продолжаться примерно 20 лет или немного больше. После такого прощального подарка великого фюрера стало сложно думать о чем-либо, кроме как удастся ли тайком набрать группу и пройти через враждебные леса, чтобы вырваться из этого зеленого ада. Так что налет на лагерь террор-группы полковника Судоплатова, когда, после расстрела территории базы какой-то дрянью из гранатометов, все прочихались и с помощью врачей смогли хоть что-то видеть и соображать, был воспринят вполне положительно. Тем более, что русское спецподразделение вело себя вполне корректно, никого не расстреливали и не пытали, даже женщин из команды вспомогательного персонала не насиловали, несмотря на то, что почти каждая из них, за то чтобы убраться из этого рая, согласилась бы переспать со всеми русскими подряд. Еще большее чувство облегчения и ожидания перемены к лучшему возникло на русском крейсере, где им оказали дополнительную медицинскую помощь, организовали нормальную баню с горячей водой и дали радиоприемник и почти свежие германские газеты, поселив в отдельном матросском кубрике. Война закончилась. Бешеного Адольфа никто уже и не вспоминает. Канцлер Томас, вполне вменяемый кадровый военный, а военный трибунал за не совсем законные фокусы на фронте, подумаешь, 10 лет в берлинской тюрьме, да они даже не понимают, как им в общем-то повезло. Черт, еще бы не было так холодно стоять на ветру, ничего невозможно понять, даже охрана исчезла, все кругом носятся как сумасшедшие, причем вперемешку и летуны из Люфтваффе и русские авиаторы. Вот молодой немецкий лейтенант подбежал к русскому офицеру с совершенно ошалелым лицом, и что-то доложил. Судя по тому, как ему ответили, просто послали подальше, бы, а летун то знакомый, лейтенант Наводный, собственной персоной, Вальтер. Наводный, услышав окрик, несколько мгновений растерянно вглядывался в небольшую группу, примерно человек 30 в общевойсковых бушлатах, стоящую на плацу с вещевыми мешками. «Это что за партизаны?» — подумал он, по форме непонятно, но вроде немцы, но на летчиков или техников явно не похожи. Наконец обратил свое внимание на худого человека, с измученным лицом. Такую австрийскую жердь было трудно не узнать, несмотря на круги под глазами и исхудалое лицо. «Отто, какими судьбами в наш уральский кампус?» «Так ты, оказывается, все-таки, тогда добился посылки на курсы летчиков?» «Да нет», — Скорцени иронично усмехнулся, — «у меня были другие курсы и кампус несколько другой расцветки. Что у вас здесь происходит?» «Часть подразделения переводит во Францию подготавливать структуру, а часть оставляют здесь, осваивать новые машины. Вот и идет дележка барахла и людей. В вечеру отправим эшелоны, если не будет слишком поздно, я тебя попытаюсь найти. К какой команде вас приписали?» «О, я смотрю, у вас даже дамы есть». Отто хмыкнул и с иронией посмотрел на свою посиневшую команду. «Сложно сказать, мы последние несколько месяцев сидели в Африке и охраняли ученых, а значит, вы из команды Дельта. Тогда все понятно. Ты знаешь, чем занимается команда Дельта?» «Не очень», — смешанная русско-немецкая группа инженеров, что-то связанное с техникой ПВО. Видишь ли, на нашем подразделении, до последнего момента, был гриф наивысшей секретности и посторонние контакты, тем более с гражданскими, тщательно пресекались, но слухи все равно доходили. Ладно, я побежал, вон к вам идут кураторы, мне с начальством лишний раз пересекаться не хочется. Махнул рукой и порысил в направлении корпусов, где, судя по всему, располагались какие-то хозяйственные службы. Геста, подойдя к вновь прибывшим, раздраженно заметил, какой идиот додумался оставить людей, прибывших из Африки, посреди плаца. Завтра они все в лёжку лежать будут. Немедленно всех в баню и выдать спиртное. Выясните, когда они последний раз ели. Куратор научной группы с лицом, покрывшимся красными пятнами, кинулся строить прибывших. Отто с интересом посмотрел на раздачу среди русских розовых слонов и продублировал команду на построение. Что ж, баня, кружка шнапса и обед было именно то, что требовалось в данной ситуации. Идя в строю за русским комиссаром, он напряженно вспоминал, где он видел лицо этого пожилого русского то ли чиновника, то ли командира. Перед глазами встала фотография, которую показывал ему фюрер перед отъездом. «Хорошо запомните Отто этого человека, он для вашей ответственной миссии может быть очень опасен. Но, без совершенно крайней необходимости, никаких действий в отношении его я предпринимать не разрешаю. Дополнительную информацию вы получите в кампусе, встретив команду Дельта-1». Скорцени иронично скривился все, как и запланировано великим фюрером. «Встречаем в кампусе команду Дельта-1 и получаем необходимую информацию. Берлин. Кабинет канцлера Томаса». Канцлер внимательно посмотрел на Канариса и Мюллера, все более и более мрачно, читающих каждый свою ксерокопию письма из Кремля. Ситуация не располагала к излишнему оптимизму, каждый из присутствующих знал, насколько серьезными источниками информации, даже помимо чужака, располагает Сталин. И каждый понимал, передать такую информацию союзнику, лидер Советского Союза мог только будучи практически полностью уверенным в возможности реализации этого сценария. Томас терпеливо дождался, когда министр внутренних дел и глава Объединенной разведывательной службы Германии дочитали письмо и положили его на стол. «Я хочу знать, господа, ваше мнение по существу возникшей проблемы». Канарис и Мюллер переглянулись. Мюллер сцепил руки на столе и задумчиво сказал: «У меня нет какой-либо информации по этому вопросу. Но уже то, что Сталин посылает к вам Гесту, курировать развертывание специальной дивизии противовоздушной обороны и организации противодействия возможному бактериологическому нападению, говорит очень о многом. Я бы сказал, что русские просто испугались возможных последствий и той угрозе, которую может нанести европейский коллапс их планам по организации Евразиатской Федерации. Нам тоже следует отнестись к возможности такого удара, даже если она только предположительная, со всей серьезностью. Я плохо разбираюсь в медицинских проблемах, но, исходя из чисто житейского опыта, паника среди населения и последующие потери для страны будут катастрофическими. В похожих ситуациях, в средние века, Европа просто почти полностью вымирала. Сейчас, конечно, не средние века, но эпидемию будут организовывать профессионалы, не имеющие никаких моральных ограничений, так что результаты могут быть не менее страшные. Я считаю, что мы должны принять информацию всерьез и начать работать на опережение. Канарис, дождавшись, когда Мюллер выскажет свое мнение, осторожно добавил: «У нас есть некоторая информация о работах, ведущихся в форте Детрика, и Гитлер, который, как вы знаете, был категорическим противником применения бактериологического оружия, требовал внимательно приглядывать за деятельностью чрезвычайного комитета Трумэна. Я не совсем понимаю, почему русские, а точнее Геста, упустили этот вопрос. Скорее всего, успокоенные своими результатами в области ядерного оружия, не приняли во внимание, насколько перепуганы и загнаны в угол реальные правители штатов. У нас есть несколько человек, которые могут подойти к ключевым фигурам этого проекта, реализуемым в форте Детрик. К сожалению, наши человеческие и материальные ресурсы в США достаточно ограниченные. Другое дело, русские, их материальная база на американском континенте чудовищная. В крайнем случае, они могут даже организовать военную операцию. Несмотря на то, что Рузвельт начал наращивать национальную гвардию, которая подчиняется непосредственно президенту, русский Monster Military System Incorporation, с его полными цехами вооружения и военизированной структурой и рабочими, имеет там, по крайней мере, паритет с Национальной гвардией. Армия просто не успеет или не захочет вмешаться, там большое влияние семьи Лонг. Флот, который однозначно поддержит президента, для такого вмешательства не имеет ресурсов. Я думаю, нам надо предложить Сталину объединить силы на американском континенте для этой операции. Судя по тому, что он чуть ли не в приказном порядке навязывает нам это в Европе, возражений не будет. Я хочу обратить ваше внимание, канцлер, что вопрос о командовании объединенными силами ПВО и медслужбы не ставится в распоряжение Германии, просто передаются нужные люди, оборудование и техника. Канцлер пожал плечами, ну, это же естественно, основной удар может пройти через линию Италия, Франция, Бельгия, Нидерланды. Это слишком далеко от Москвы для эффективной координации действий, и офицеры Сталина не знают местных условий. В конце концов, вопрос о конкретном руководстве мог быть просто выпущен из виду на начальном этапе и всплывет впоследствии. Герр-канцлер, никогда не предполагайте, что Сталин может выпустить вопрос о властных приоритетах из своего внимания. Нам просто дан карт-бланш в этом вопросе. А то, что он именно данный вопрос предельно важен, подчеркнуто присылкой Гисты в качестве официального порученца генсека. Насколько я информирован, до этого момента Геста никогда не имел никакого официального статуса. Мюллер добавил, это возможно также говорит о том, что внутри Советов меняется политическая ситуация и Сталин начинает действовать более независимо от мнения своих старых соратников. Да, это интересное предположение, особенно в свете того, что он отправил Кагановича и Михлиса в Палестину, а Хрущев и еще несколько партийных функционеров помельче, пользующиеся поддержкой национальных структур, вообще исчезли из нашего поля зрения. Как вы думаете, господин Канарис, почему Сталин пошел на присвоение Гесте официального статуса? Раньше существование такого человека даже не признавалось. Не может же быть, что бактериологическая угроза – это единственная причина. Нет, конечно, первое, что приходит на ум, это то, что секрет Гесты и осуществимость перемещения во времени становится секретом Полишинеля, и верховный главнокомандующий хочет использовать слухи, сопровождающие эту личность, в политических целях, проведя эту серую фигуру в центр игрового поля. Я не уверен, слишком примитивно для такого игрока, как Сталин, с сомнением произнес Мюллер. Да, вполне возможно, что есть еще один скрытый слой, а, возможно, и не один. Но, я думаю, надо с одной стороны принять предложение советского лидера к полноценному сотрудничеству, а с другой стороны отнестись к Гесте предельно сдержанно и корректно. Томас задумчиво спросил, что-либо известно о его предпочтениях. Канарис развел руками, практически ничего. Человек никто, про личную жизнь которого ничего не известно, и, принимая во внимание тот объем работ, в котором он принимал участие, я сомневаюсь, что она у него вообще есть. Канцлер отметил, когда я его видел в сопровождении комиссара НКВД в лагере для военнопленных военнослужащих СС, он мне не показался человеком, находящимся в подчиненном положении, для комиссара он был скорее старший товарищ, чем поднадзорный. Ну, в таких структурах, как НСДАП и КПСС, одно другому не мешает. Хотя, по имеющейся у нас информации, он скорее тяготеет к техническим вопросам, чем к политике. Да, кстати, а эта испанка, которую вы внедрили в структуру НКВД, от нее есть какая-нибудь информация? Мюллер рассмеялся насчет внедрили. Даже в порядке хвастовства не скажу. Скорее, ее у нас просто отобрали, причем очень жестко поставив перед фактом. Боюсь, что мы с ней еще встретимся, это особо обид не прощает, а ее видели в окружении группы кураторов, то есть в команде Гесты. Думаю, что ее перевербовка – это его идея, хотя выглядит это все достаточно странно. Вполне возможно, что это странно только для нас, задумчиво произнес Томас. Геста – человек другого времени и другого мира. Наверное, он смог разглядеть в ней нечто большее, чем проститутку, пригодную для агентурной работы. Если вам, господа, когда-нибудь, при выполнении ваших обязанностей придется с ней столкнуться, проявите к ней уважение просто как к женщине. Возможно, это не будет лишним. Канцлер некоторое время помолчал, думая о чем-то о своем, затем продолжил. Господин Канарис, вы ездили с инспекционной поездкой в Африку. Я внимательно прочитал отчет, но мне хотелось бы знать ваше личное мнение. Причем именно по русской зоне влияния. Наши специалисты работают вполне традиционно, и их действия особых вопросов не вызывают. Первое, что на себя обратило внимание, это то, что в Южной Африке, где наши и русские интересы пересекаются, работает в основном молодежь, причем с очень необычным для советских выдвиженцев психотипом. Практически нет крикливых лозунгов или попыток пропаганды. Причем это не установка сверху, а именно особенность характера данного типа людей и результат воспитания. Я бы сказал, что по своим базовым установкам это скорее норвежский или финский тип людей, сдержанные, очень обстоятельные в работе и не спешащие делать однозначные выводы. Они умеют отстаивать свою позицию в деловых вопросах, тщательно прорабатывая тему, но не пытаются, как, например, янки, имея преимущество, подгрести все под себя. У них есть понимание того, что партнерство должно быть взаимовыгодным. Среди них есть и люди старшего поколения, причем достаточно оригинальные типы, в том числе и проходящие по нашим картотекам, но это скорее консультанты, чем люди, допущенные к принятию каких-либо решений. Сфера их деловых интересов в Южной Африке – уран и редкие металлы, которые они полностью забрали себе, уступив нам золото и значительную часть месторождения меди и почти все разработки алмазов. Наши специалисты в некотором недоумении. С ураном это вполне понятно, русские никому не дадут заниматься атомными вопросами без их контроля, это видно из самой буквы всех договоров, которые они заключают на евразиатском пространстве. Редкие металлы – это специальные области металлургии, о которых мы пока не имеем необходимой информации. Запасы золота и меди у них у самих очень значительные. Вопрос возникает с месторождениями алмазов. До войны советы покупали технические алмазы, где только могли, платя за них золотом. Потребность промышленности в том сырье все более и более возрастает. Видимо, нужно исходить из предположения, что русские либо наладили у себя промышленное производство искусственных алмазов, либо начали разработку собственного месторождения. Учитывая получаемую ими информацию из будущего, скорее всего и то, и то. Основная сфера их интересов на Арабском Востоке – это нефть и газ. Причем они не возражают против создания совместных консорциумов с нашими предпринимателями и выдвигают вполне разумные требования. В вопросу об эксплуатации Суэцкого канала они тоже подошли вполне разумно, хотя там работает много людей из их внешторга и торгового флота, с которыми находить общий язык традиционно трудно. К вопросу освоения территории Палестины и Синая они подошли очень интересно, причем это именно освоение, несмотря на неблагоприятные природные и климатические условия, а не эксплуатация. На этих новых территориях, как вы знаете, создана новая Советская Федеративная Республика. Во главе ее поставлены хорошо нам известные из истории Советов, достаточно одиозные личности, но они вполне уравновешены генералом новой формации Малиновским, который выступает на вновь организованных военных поселениях фактически в роли генерал-губернатора. Политически такой захват земель оформлен через Лигу наций как воссоздание Израиля, и, как ни странно, они придерживаются этой линии при подборе людей, привлекаемых для освоения новых территорий. Возможно, это поможет и нам решить вопрос с еврейской диаспорой на территории Европы, реакция которой, после того, что с ними начали делать нацисты, может быть не вполне лояльна и поставить нас в неприятное положение на международной арене. Томас уточнил, формируют ли они мононациональное образование и не получим ли мы в будущем страну, считающую Германию своим врагом или должником. Нет, республика формируется явно многонациональная, что вполне соответствует традиционной политике коммунистов в вопросе равенства наций. Приезжает довольно много этнических мусульман из среднеазиатских республик, знакомых с возможностями ведения хозяйства в подобном климате. Если учесть, что большую часть этих среднеазиатов атеисты, то можно считать, что советы ведут серьезный подкоп под местные формы мусульманства и готовятся ассимилировать местное население. Очень своеобразен статус организованных в Палестине военных поселений. Фактически, организаторы взяли за основу казацкие поселения Российской империи. Большая часть контингента направляется непосредственно из рядов советской армии или вербуется среди демобилизующихся. Поселения имеют в своих арсеналах не только стрелковое оружие, но и легкую бронетехнику, которая, за счет временного демонтажа вооружения и части бронирования, может использоваться на хозяйственных работах. Учитывая это, можно считать, что Советы организовали на Ближнем Востоке мощную сеть военных опорных пунктов, имеющих высокий уровень автономности и учитывая современный уровень связи, способных быстро отмобилизовать вполне боеспособную армию. Одновременно с этим идет вербовка молодежи друзов и бедуинов в пограничные части на контрактной основе. Пользы от таких частей в современной войне немного, но это, видимо, является частью ассимиляционной политики. Мы внимательно наблюдаем за развитием этих поселений, особенно в сопредельных с нами территориях в районе Красного моря. Надо признать этот эксперимент с поселениями вполне удачным. Особенно заинтересовался вермахт легко монтируемыми солнечными опреснителями. Нам, к сожалению, приходится возить воду в бочках на большое расстояние или использовать местные ресурсы, не всегда высокого качества. Поселениями демобилизованных солдат, как опорными пунктами и частью организационной структуры оккупационной армии, у нас заинтересовался генерал Раммель. Как ни странно, многие германские солдаты проявляют большой интерес к русским поселениям. Вполне возможно, что нам тоже следует организовать несколько образцовых хозяйств такого типа на нашей стороне, тем более, что условия ведения сельского хозяйства там более благоприятные. Благодарю вас, господин адмирал, очень интересная информация, над ней стоит поработать. Что ж, как я понимаю, ситуация на африканском континенте на сегодняшний день не создает для нас серьезных проблем, которые нельзя решить в текущем порядке. Уровень контактов с советскими союзниками подтверждает возможность адекватно решать с ними широкий круг вопросов. Значит, в отношении русской военной инициативы по подготовке отражения бактериологического удара в Европе мы, с одной стороны, принимаем руководство на себя, а, с другой стороны, даем команде ГИСТ режим наибольшего благоприятствования. В отношении превентивных действий на американском континенте, предлагаем Сталину совместные действия и передаем в распоряжение его структур, часть своих людей, работавших в этом направлении. Я считаю, что мы не должны ограничиваться пассивным противодействием. Я сегодня же свяжусь с советским лидером и постараюсь решить с ним вопрос о совместных действиях на опережение. Господин Мюллер, в зону ответственности вашего министерства, после демилитаризации внутренних границ, также входит и французский федеральный округ. Какая там на сегодняшний день ситуация? Как могут развиваться события в случае нанесения противникам удара бактериологическим оружием и какие меры нужно принять, чтобы ситуация не вышла из-под контроля? Вы правы, господин канцлер, на сегодняшний день это наиболее уязвимая точка. Противодействие оккупации, которая была воспринята вполне спокойно и, на начальном этапе, не выходила за рамки написанных на стене лозунгов и косых взглядов, теперь плавно перешло к вывешиванию на окнах национальных флагов и требованиям предоставить Франции достойное место в обновленной Европе. Правда, под достойным местом все чаще и чаще понимаются торговые преференции и попытки защитить собственного производителя, но это и вполне понятно. В Европе разгорается нешуточная торговая война и борьба за сферы влияния, вне которой стоят только Россия и Германия. С одной стороны, такое отношение к центральным структурам власти облегчает задачу. Это не Белоруссия и не Югославия, где по нам стреляли из-за каждого угла. Но, с другой стороны, население и местные органы самоуправления предельно эгоистичны и зациклены на собственных интересах, и мы можем ожидать паники и попытки неорганизованного исхода от первых, и неспособности управлять ситуацией от вторых. Я считаю, что нам нужно не рассчитывать на местные силы и вводить во Францию дополнительный контингент войск под каким-нибудь благовидным предлогом. Ну, например, отработка взаимодействия европейских объединенных сил в случае стихийных бедствий. Такой статус учений подразумевает использование многонациональных формирований. Я думаю, будет вполне резонно перебросить во Францию под этим предлогом наиболее подходящие силы из Румынии и предложить генералу Жукову отправить чехословацкие части и госпиталя. Я хочу обратить ваше внимание еще на один момент. Не русские, ни мы не учитываем позиции Англии. Я понимаю, что Томми сейчас хотят только одного длительного мира, но нельзя сбрасывать со счетов и возможность организации провокаций их, очень своеобразно понимающим свои права и обязанности, заокеанским союзником. Канцлер согласно кивнул. Да, это важный вопрос, и в письме господина Сталина ему уделялось достаточно внимания. По некоторым, вполне аргументированным причинам меня попросили воздержаться от его открытого обсуждения. Но там ситуация под полным контролем. Нам нужно, по линии вашей службы, господин адмирал, просто быть в курсе происходящего. Мюллер и Канарис переглянулись. Канарис осторожно спросил, можно ли понимать это как подтверждение высказанного нами ранее предположения о том, что советская разведка держит под своим контролем определенные структуры на острове. Да, из письма генерального секретаря создается такое впечатление. Глава 4, противостояние 1, Даунинг-стрит. Кабинет первого лорда казначейства. Филби смотрел на своего патрона, с трудом скрывая содрогание. Черчилл, и постаревший за эти несколько осенних месяцев на несколько лет, из самоуверенного лидера страны превратился в человека, который пытается на ногах справиться со смертельной болезнью. Филби премьер повернулся к своему протеже. «Я позавчера получил письмо от Сталина. Письмо предельно вежливое и в предельно ультимативной форме. Советы предупреждают, что существует возможность, что наши союзники используют территорию Британии, причем независимо от нашего согласия, для нанесения удара по Объединенной Евразии неконвенциональным оружием». Причем в письме было именно так и сказано — по Объединенной Евразии. В письме предупреждалось, что в таком случае будет прерван любой переговорный процесс, отменены все ранее заключенные договоренности, и наша страна будет объявлена агрессором, находящимся вне зоны международных соглашений в области гуманизации войны. Первый лорд казначейства тяжело помолчал. «Я многом думал об этом, Филби. Народ Британии не выдержит еще одну войну. Причем войну, без каких-либо правил. Войну на уничтожение. Совершаемая смена власти в Америке и, судя по всему, подготовка там полного изменения внутренней и внешней политики, не исключает тот вариант развития событий, о котором пишет Сталин. К сожалению, у нас тоже много людей, слишком рвущихся к власти и реваншу, не думая о последствиях и потерях, которые понесет страна в случае такого развития событий. Очень много таких людей и в офисе вашего бывшего руководителя Мензиса. Я вынужден признать, что на сегодняшний момент единственный отдел специальной службы, которому я могу доверять в этом вопросе, это ваше управление специальных операций». Филби осторожно возразил: «Статус нашего подразделения запрещает проведение нами операций на территории Великобритании без предварительного согласования. Я это знаю и беру всю ответственность на себя. Филби, просто ответьте мне на вопросы: кто, когда, как и каким образом. Если такой, изложенный в письме, возможный вариант развития событий подтвердится, я обращусь к нации и введу в Британии чрезвычайное положение. Не смотрите на меня так. Я понимаю, что это сборище шавок в парламенте порвет меня на части, и это будет конец моей политической карьеры. Другого выхода просто нет, иначе это будет концом Британии». Наступило длительное молчание. Наконец Филби посмотрел на премьер-министра Великобритании и произнес: «Из Европы поступила информация о том, что объединенное командование проводит учения под оперативным контролем вермахта. Цель учения — отработка взаимодействия и оказание помощи населению в случае стихийных бедствий. Наблюдатели обратили внимание на то, что в составе войск участников очень много полевых госпиталей и подразделений химических войск. Нас удивляло, что учение происходит не в каком-то одном регионе, а создается впечатление, что командование стремится растянуть подразделения стран-участников вдоль всей прибрежной линии. Кроме того, отмечено появление в небе над Европой большого количества русских машин воздушной радиолокационной разведки. Ранее мы не могли связать эти два факта, но письмо, о котором вы говорите, многое объясняет. Неужели Рузвельт не понимает, что в случае такой войны Америка останется одна против всего мира? Это не Рузвельт, Филби. Рузвельт уже политический труп. Русские совершили очень большую ошибку, они слишком сильно стукнули кулаком по столу. Но те, которые готовят в США новый мировой пожар, совершают еще большую ошибку, считая, что расстояние будет им защитой и война пойдет на территории противника. Лубянка. Кабинет генерального комиссара. «В общем, мы знаем, что ничего не знаем». Берия подвел итог затянувшейся перепалки. «Давайте хотя бы подведем итог тех мероприятий, которые мы уже успели осуществить по теме «Белая гостья». Что мы имеем в том случае, если профилактические мероприятия не удалось осуществить, и противник нанес удар? В том случае, если предположение, данное отделом кураторов в отношении используемого противником патогена, соответствует действительности, мы имеем по 500 000 доз вакцины как сибирской язвы, так и чумы. Все медики и все транспортники получили прививки. От прививок рядового общевойскового состава пока воздержались. Медики считают, что сначала надо прояснить ситуацию. Такого количества доз, по заключению специалистов, вполне хватит для блокирования зараженных районов. Хуже, если противник использует неизвестный нам микроб или тем более вирус. Начальник транспортного отдела Синегубов развел руками: «В первом случае мы еще что-то можем сделать, хотя количество пенициллина и других антибиотиков у нас ограничено. Во втором только санитарные кордоны и жесткая блокада зараженных районов. Очень осложнится в таком случае доставка медикаментов, продовольствия, питьевой воды и оперативного персонала. По заключениям эпидемиологов, не исключена возможность того, что при условии инкубационного периода, от 2 до 7 дней, мы можем терять за первые 2 недели до 25% бойцов. Судоплатов проворчал хуже, чем во время наступательных операций. Доведена ли до товарищей, производящих вакцину и антибиотики, вся сложность ситуации, спросил генеральный комиссар, все ли сделано возможное на местах, можно ли использовать какие-то резервы, не считаясь с затратами и трудоемкостью. Я не специалист, но, по заключению чрезвычайной медицинской комиссии под руководством начальника главного военно-санитарного управления Смирнова, сделано все необходимое. Скорость нарастания выпуска нужных препаратов сейчас ограничена только особенностями процесса производства. Весь авиатранспорт, необходимый для обеспечения экстренной доставки, отмобилизован и несет службу в режиме чрезвычайной ситуации. Моряками нам переданы 200 автожиров для обслуживания санитарных подразделений на местах. Какую информацию мы имеем по Атлантическому региону? Берия повернулся к начальнику разведуправления Фитину. Немцы успешно, с помощью наших специалистов, дооборудовали машины Ю-290, 390 и Ме-264 эскадрильи «Атлантика», принятыми на вооружение у нас системами заправки в воздухе и радиосканерами сантиметрового диапазона. Начавшая поступать информация подтверждает данные наших подводников о выдвижении американских флотов на позиции, позволяющие осуществлять перехват межконтинентальных бомбардировщиков и субмарин на дальних подступах к континенту. Обращает на себя внимание большое количество катапульт, с установленными на них лайтингами, на фрегатах и легких крейсерах. Видимо, после выполнения боевой задачи пилот либо пытается достичь ближайшего авианосца, либо выбрасывается с парашютом около спасательных судов. Для немецких машин дальней авиации такой противник представляет собой серьезную угрозу. Сейчас наши конструкторы в авральном режиме дорабатывают устройство радиопротиводействия для ослепления локаторов, но о результатах говорить еще рано. В отношении наших подводных лодок пониженной шумности, судя по всему, янки до сих пор не имеют достаточно эффективных гидролокаторов, которые позволяют с ними бороться. Моряки считают, что удар самонаводящимися торпедами и ныряющими бомбами, особенно на начальном этапе, когда сыграет свою роль эффект неожиданности, может быть вполне успешен. Есть ли у вас какая-нибудь дополнительная информация? Да, Лаврентий Павлович. Первые из штатов янки начали эксперименты по старту бомбардировщиков А-26 со стальной рельсой эстакады, играющей роль палубной катапульты, с помощью пороховых ускорителей. Машины новые и пока полной информации по ним мы не имеем. По сопровождающим документам она значится как В-26, а видимо из соображения секретности решили обыграть ее похожий внешний вид с бомбардировщиком В-26. Но это две абсолютно разные машины. Скорость А-26 около 600 при взлетном весе 15 тонн, и если янки удалось достичь перегоночной дальности как у В-26, до 6000 км, то, при старте с палубы скоростного легкого крейсера, это идеальная машина для удара с полетом в один конец. Вторая сводка из Англии. От Станлия бриты наконец проснулись и поняли, что сидя на пороховой бочке нельзя играть с огнем. В ответ на личное письмо товарища Сталина, Черчилль, не информируя парламент, инициировал служебно-розыскные мероприятия по теме «Белая гостья» и дал своей властью, исполнителям, высший приоритет. Я думаю, что если такая подставка в отношении Британии со стороны янки действительно произойдет, у нас есть вполне серьезные шансы, если не развалить англоязычную коалицию, то, по крайней мере, сделать в ней США персоной нон-грата. Товарищ Федотов, как развивается спецоперация в США и в каком русле ваши взаимоотношения с союзниками? На каком сейчас этапе операция по выявлению, изъятию и допросу заинтересованных лиц пока судить сложно, но определенные цели с помощью немецких партнеров мы смогли наметить. Они, оказывается, давно уже пасут военно-исследовательскую службу и лабораторию в Кемп-Детрике, Форт-Детрик. Особых проблем с немецкой резидентурой нет, народ весьма дисциплинированный, но, в случае если Штаты действительно нанесут удар по Германии, я их реакцию, однозначно, предсказать не могу и удержать от массовых акций возмездия тоже. Сейчас мы наметили цели для изъятия и ведем наружное наблюдение. Одновременно начали подготавливать в Мексике и на кампусах внутри штатов ударные отряды, которые поддержат рабочих, В случае, если нами будет принято решение поддержать семью Лонг в перехвате власти, с теми силами, которые у нас уже есть, это позволит уверенно противостоять Национальной гвардии. Особенно в том случае, если мы используем военную технику, которая накоплена на испытательных площадках заводов. Товарищ Горлинский, какая предполагается политическая реакция окружающих стран на разные варианты наших действий в отношении США, включая удар специзделиями по Кемп-Детрику и по объектам Манхэттенского проекта? В случае, если мы сможем доказать античеловеческую и провокационную направленность действий правительства США в области применения бактериологического оружия, Соединенные Штаты Америки немедленно станут в мировом общественном мнении страной-изгоем, к которой допустимо применение любых средств. Более того, в самой Америке реакция на такие действия правительства будет крайне отрицательной и может привести к смене власти и активизации сепаратных тенденций. Несколько штатов, воспользовавшись случаем, вполне могут объявить о своей независимости. Берия задумчиво произнес такую возможность грех упустить. Подготовьте, пожалуйста, сводный, максимально подробный отчет по этой теме. Включите отдельными папками информацию, на которую вы ссылаетесь, и ваши собственные предположения о возможном развитии событий, присвоив им уровень вероятности и рекомендаций по нашим действиям. Кремлевский кабинет. Сталин стоял у окна, смотря, как большие хлопья снега падают на дорожке внутреннего двора, тая на потемневшем асфальте. Значит, существует возможность, если довести ситуацию до кризиса, спровоцировать развал штатов на отдельные удельные княжества, как положительный момент такого развала. Мы уничтожаем конкурента, который может нам создать серьезные проблемы в будущем, причем неоднократно. Значительную часть этих независимых штатов, особенно в районах пограничных с Мексикой и Квебеком, мы, в той или иной форме сможем контролировать. В минусе исчезает стабилизирующее влияние, пусть это и страх перед сильным и наглым соседом со стороны остальных стран континента, то есть, возможно, война всех против всех. Происходит нежелательное для нас излишнее усиление Японии, которая, не получая никакого сопротивления, подгребает под себя полмира. Мнение Лаврентия и его замов – это мнение сегодняшнего дня, плохо учитывающее возможное развитие событий в долгосрочной перспективе. Мнение Гиста – мнение человека другой реальности, в которой США – это гигантский сверхдестабилизирующий фактор, предельно циничный и агрессивный, несущий угрозу всему человечеству. Но даже Геста, для которого существование в его реальности двух, по его мнению, фашистских государств, противопоставивших себя всему остальному человечеству, предопределило наступившую у них катастрофу, считает, что нужно избегать действий, которые относятся к категории необратимых, боится резкого изменения истории, которое он не сможет просчитать. Вполне возможно. Другой вопрос: готовы ли мы взять на себя ответственность за все происходящее в мире? Нужно ли нам это? Нет, сегодня еще не справимся, и не нужно. Стране, чтобы встать на ноги, избежать того, что произошло в реальности Гесты, и не наделать новых грубых ошибок, нужно, чтобы к управлению пришло, как минимум, два поколения людей, воспитанных в новой психологии служения. Это, примерно, 25-30 лет. Мирных лет. Лет, когда вместе с союзниками в той или иной форме решаешь наболевшие вопросы и смотришь издалека, как возможные противники и конкуренты, постоянно оглядываясь на тебя, хлещут друг друга по морде. Значит, система противовесов. Америка, подписавшая пакт отказ от разработок, накопления и применения оружия массового поражения и неспособная самостоятельно финансировать ракетно-космическую программу как противовес Японии. Япония, в состоянии вечного конфликта, из-за своих имперских амбиций, со всем миром, подписавшая такой же пакт и полностью зависящая от нас в поставках современного вооружения и ресурсов, увязшая в вечной партизанской войне в азиатских странах как противовес США. Аграрный Китай, разбитый на два враждующих лагеря, заинтересованный в доброжелательном отношении северного соседа, и ограниченный в современных технологиях и развитии тяжелой промышленности как противовес Японии. И, плюс ко всему этому, то, что предлагает Геста в области национального вопроса, инициировать иммиграцию в страну лучшего человеческого материала, перемешать его внутри страны и сплавить в единую расу россиянин. Очень сложная и трудно поддаваемая балансировке национальная политика. Но это вопрос, над которым стоит подумать. В Европе нам тоже нельзя брать на себя решение всех наболевших вопросов. Пусть создают свой Европарламент, в котором мы будем иметь свой уровень влияния, но и рекомендации которого будем учитывать в обязательном порядке. Пусть рвут друг на друге галстуки, находя решение наболевших политических и экономических вопросов того паразитирования и социального инфантилизма, которое сложилось в той реальности, в странах Варшавского блока допустить нельзя. А окружающий мир, что ж, шаг за шагом медленно, постепенно, не размахивая шапками и кулаками, будем менять и его. Но сначала построение собственного дома и собственной, евроазиатской коммуны. Местечковость, в какой-то мере да, но, не наведя порядка в своем доме и не накормив и не обиходив своих домочадцев, нельзя указывать на ссор в углах чужого. Генеральный секретарь повернулся к Бери, который терпеливо ждал решения своего патрона провоцировать социальную революцию в США, в том виде, в котором она приведет к полному хаосу на континенте и к развалу страны нельзя. Нужно бить только в критические для нас точки. С одной стороны, полностью уничтожить программу оружия массового поражения, использовав, если это эффективно, также и специзделия, а, с другой стороны, подтолкнуть янки на дорогу социальных и экономических преобразований в собственной стране. То, как мы организовали взаимодействие администрации и рабочих в Military System Incorporation, те социальные гарантии и блага, которыми пользуются там люди, это пример огромной силы и, одновременно, мощное оружие, которое при правильном использовании должно привести к власти коалицию коммунистической и социалистической партий, желательно, в достаточно мирном варианте. А тех, кому это не нравится и кто хочет помахать над миром большой заразной дубинкой, будем уничтожать любыми доступными для нас методами. Но именно тех, кто, исходя только из своих эгоистичных интересов, не дает миру спокойно жить и трудиться. Потом помолчал и спросил, как там Гиста на вольных хлебах, что уже натворил. Я смотрю, в том, что что-то уже натворил, у тебя сомнений нет. Лаврентий был явно доволен принятым решением и запретом на излишне агрессивную внешнюю политику. Помимо решения основных вопросов, влез с рядом немецких фирм в дискуссию по техническим проблемам, вызвав там немалый скандал и ажиотаж, причем в достаточно далеких друг от друга, а иногда и странных областях. Назаключал кучу контрактов, использовав немалые средства из собственного резерва, созданного им при отделе кураторов. Нанял людей и организовал юридическое представительство, которое должно заняться оформлением патентов и защитой наших интересов по этим вопросам. У наших сотрудников в Германии глаза на лоб лезут от тех проблем, решение которых он на них вывалил. В общем, в мягком варианте и на основе учета взаимных интересов, повторяет, то, мы что сделали в США, только в отношении наукоемких технологий и товаров широкого потребления. Ну что же, давно пора. Но не идет ли это в ущерб основной задаче? Он достаточно увлекающийся человек? Нет, Павел говорит, что их встреча с канцлером Томасом была очень результативна. Оба очень осторожно касались проблем за пределами основной темы, но, судя по всему, легко выработали общую позицию по широкому кругу вопросов. Я заметил, что Гесте легко работать с людьми, которые не зацикливаются на собственных эгоистических интересах. В таких случаях он считает необходимым максимально учитывать мнение и интересы партнера. Ну, а в остальном, работает по привычной схеме, вникает во все текущие вопросы, дает консультации, но вмешивается только в самом крайнем случае. Что конкретно сделано по организации системы дальнего обнаружения и перехвата и насколько она эффективна? На побережье, под видом метеостанции и радиомаяков, развернута сеть радиосканеров метрового диапазона с дальностью уверенного обнаружения 120 км. Одновременно с этим начали осуществлять ближний барраж в 400 км зоне нашими аэромобильными радиосканерами переходного диапазона и дальнюю разведку немецкими машинами, оборудованными сканерами сантиметрового диапазона. Хорошие машины, да, большая дальность и крейсерская скорость, чем у наших серийных. Правда, добиться таких параметров они смогли только после того, как довели и запустили в серию 4000 сильный дизель Баландина, реальный советский экспериментальный дизель 1947 года. В обмен на эту лицензию они предлагают нам любую из своих дальних крейсерских машин, но мы не уверены, что это оправдано, сейчас наш основной упор на создание реактивных ракетоносцев. Есть очень интересная инициатива немецких летчиков из уральского лагеря. Они предложили установить реактивную машину над Ю-290-390, посадку осуществлять на плавучие аэродромы, оборудованные сетевыми ловителями, на баржах река моря и морских паромах. Первые полеты весьма успешны, хотя все это и очень рискованно, если штурман носителя не выведет, до израсходования горючего, машину к аэродрому пилот может погибнуть. Как относятся к этому немецкие летчики? Летчикам эскадрильи, работающих по плану перехват, пришлось дать базовую информацию по теме «Белая гостья». Реакция очень однозначная, мы ведь отбирали из лагерей общего режима лучших. Обсуждение идет обычно не об опасности перехвата в таком режиме, а о возможности сопровождать дальние бомбардировщики для удара возмездия, используя такой метод. Такие реваншистские настроения не смогут создать нам в дальнейшем проблем, особенно если янки удастся осуществить провокацию с территории Британии. Да, вполне могут, надо заранее решить этот вопрос с канцлером. По имеющейся у нас информации, он настроен против участия Германии в любых военных конфликтах, без самой крайней необходимости. Есть еще одна очень интересная инициатива. Центральная кинологическая служба предложила использовать для поиска белой гостьи собак. Оказывается, они очень хорошо различают запах субстанта, на котором выращивается патоген. Сейчас начат отбор и подготовка животных и персонала, как у нас, так и в Германии. Рассматриваем возможность послать нескольких хорошо подготовленных животных неслужебных пород Станлию. К сожалению, у нас нет собаководов, свободно владеющих английским языком, но это вопрос решаемый. Какая информация о предполагаемом типе патогена? В Штатах удалось организовать автокатастрофу, якобы со смертельным исходом в горящей машине, для одного из сотрудников Кемп Детрика. Он подтвердил, что там ведется промышленное изготовление препарата сибирской язвы в виде спор. Причем, количество уже произведенного, исчисляется на тонны. В отношении других патогенов пока ничего не известно. Ведем разыскные мероприятия и есть очень важные результаты. Нам удалось купить у одного фотографа, обслуживающего Конгресс США, фотографию группы военных из военно-исследовательской службы, которые приезжали на совещание к сенатору Трумэну, до его утверждения на посту вице-президента. Советники Трумэна по бактериологическому оружию. Д.Ж. Мерк, президент фирмы Мерцк ЦО, Инц. Слева направо директор по научной части Эль. Балдуин, капитан НС. Прайм, бригадный генерал УА. Барден, контр-адмирал Д.Ж. Зюрер, капитан Тригор Ангауп. Сарлс, полковник Вулперт и подполковник Н. Пайл. Сейчас они переданы в разработку. Сталин взял фотографию и долго рассматривал. Что ж, произнес он, мир будет знать своих героев. Операция «Белая гостья» должна быть максимально задокументирована и подготовлена для представления общественности. Аэродром на окраине Дрездена. Транспортная машина, в которой находились генералы с сопровождающими их лицами, казалось, зависла на высоте 6000 метров около медленно сближающихся танкеров, готовящихся к перезаправке топливом. Третья перезаправка, без посадки на аэродром базирования, в которой танкера, меняясь местами, отрабатывали процедуру перекачки топлива. В шлемофонах, подключенных к линии, контролирующие переговоры экипажей, раздавались команды и спокойные комментарии экипажей и техников-заправщиков. Генерал-майор Чкалов удовлетворенно повернулся к хозяевам представления и жестом руки предложил машине наблюдателей идти на посадку. Машина, накренившись влево, стала терять высоту, ведя переговоры с диспетчерами и готовясь к заходу в посадочную зону. На редкость удачные и испытания и совместная работа Интернационального конструкторского бюро, адаптировавшего телескопическую систему и оборудование для дозаправки в воздухе, применяемую в советской авиации, к немецкому тяжелому бомбардировщику-транспортнику. Удачные испытания и далеко идущие перспективы, особенно если учесть ведущиеся максимально возможными темпами работы по воздушному старту Ми-262 с двигателями люлька с этого тяжелого бомбардировщика. Собственно, с воздушным стартом проблем уже не было и, под руководством инструкторов Вахмистрова, началась подготовка экипажей к боевым полетам. Проблема была в другом и причем очень интересная. Летчикам из уральского кампуса, Наводны, было предложено не только взлетать с Ю-290, но и осуществлять обратную посадку в специальный захват. Если учесть, что ресурс двигателей люлька составлял 120 часов и основной износ шел во время тяжелого взлета на форсаже, а ресурс дизелей Баландина более 500, то такая схема применения позволяла сразу решить проблему недостаточного количества патрульных звеньев. Ну, разумеется, при условии надежной дозаправки в воздухе и возможности подмены пилота-истребителя в режиме сцепки. Очень интересная идея, которую обязательно нужно внедрить и в советские военно-воздушные силы, вынужденные контролировать огромные пространства, имеющие мало бетонных аэродромов. Очень удачная идея и очень хорошо развивающиеся контакты двух стран в области авиации, ну и остального. Хорошо вчера посидели. Ну, ведь классные летчики и вполне нормальные мужики. Как они допустили этого придурка с усиками к власти, понять не могу. Самолет коснулся колесами посадочного знака и подрулил к зданию аэропорта. Дождавшись, когда смолкли моторы, генерал-полковник Удит спросил через переводчика: «Пойдем пообедаем или еще раз зайдем на монтажную стоянку звена?» «Конечно, зайдем. Что, завидуешь молодым? Тоже хочется посидеть за штурвалом такого зверя. А я еще не такой и старый», — повел плечами Чкалов. «Вот соберем дома свой рабочий комплект и айда». Потом, вспомнив выволочку, которую ему устроил Сталин за последнюю авантюру, добавил: «Ну, конечно, после полетов с инструктором на спарке». Оба генерала рассмеялись. На стоянке экспериментального звена, в котором наездник Ми-262 не просто выплевывался в воздух пневматическим параллелограммом, а имел нижний люк и интеллигентно опускался и поднимался телескопической рубкой, было оживленно. Ба! Знакомые лица. Чкалов увидел Гесту с Павлом, стоящих в круге, оживленно что-то доказывающих им людей, судя по одежде, немецких конструкторов. Судя по всему, разговор шел очень напряженный, хотя явно и не на повышенных тонах. Наконец собеседник Гесты закончил его убеждать и, положив карандаш, о чем-то спросил. Получив отрицательное мотание головой, воздел руки к небу и, под смех окружающих, что-то воскликнул. Павел, увидев Чкалова, с которым его связывали приятельские отношения, протиснулся через толпу и направился к ним. Валерий шумно поздоровался с куратором и представил его генералу Удиту. «Знакомься, Эрнст, этот парень, почти с самой вершины того самого страшного, страшного НКВД, которое не разрешает даже ассам летать на новых машинах, не посидев на парте». И, обращаясь к Павлу, воскликнул: «Что же ты своего деда одного на растерзание немцам оставил? А ну их обоих, переводчиков там хватает, да и говорят они в основном на английском, которым оба достаточно владеют». «Оба это кто?» Второй, Валерий с интересом посмотрел на собеседника Гесты, который снова начал что-то рисовать. «Генеральный конструктор 262 го профессор Вильгельм Мессершмитт. Ты смотри, не узнал его, хотя, собственно, и видел то, мельком, 4 года назад. И что они не поделили? Есть проблемы с машинами?» «Нет, не с этими. Два деляги уже третий час друг у друга контракт выдуривают. Мессершмитту нужен наш двигатель, точнее патент на лопатки газовой турбины и на технологические нюансы. Геста ему патенты передавать не хочет, но зато хочет получить проект широкофюзеляжного транспортно-пассажирского самолета на базе 290-го. Тот возражает и говорит, что это невозможно, машина будет перетяжелена, и предлагает заключить с ним контракт на разработку принципиально новой машины. У нас уже есть задел по турбовинтовым двигателям нужных параметров, но пока довести ресурс не можем, есть проблемы с редукторами. Вильгельм бьет себя в грудь: мы доведем. Геста ни в какую, сначала проект и техническое обоснование, и лучше всего на базе уже зарекомендовавшего себя 290-го, ну, с некоторыми изменениями. Мессершмитт: естественно, что за изменения? Геста: дайте сначала переработанный проект фюзеляжа. Итак, блин, уже 3 часа. Генералы рассмеялись. Ну, это не наши проблемы, сквозь смех произнес Чкалов. А что у вас по испытаниям этого носителя? Да вроде все нормально отработали. Без 262-го, уборку и выдвижение башни в полете, затем рулежку звена по земле, включая подлет. Есть мелкие проблемы, но все решаемые, прямо на месте. У летчиков особых замечаний по машине нет. Где-то, послезавтра, поднимем все это в воздух и, для начала, просто отработаем полет в звене на разных режимах. Снимем картинку обтекания, поднимем и опустим башню, не отделяя истребителя, там будет видно. Удит внимательно посмотрел на наездника: как я понимаю, Павел, взлет очень простой. Достаточно освободить ловитель, чуть отдать ручку и частично вывести закрылки, одновременно давая газ. Но, получаются 3 операции одновременно? Нет, 2 на секторе газа, имеется кнопка вывода закрылок, фиксированная для отрыва положения. После ее нажатия, как только стронется сектор, Закрылки автоматически займут нужное положение. Затем кнопка блокируется. Да, логично. Но не слишком ли сложно для пилота центровать машину только по фонарям на посадочных стержнях? В том варианте звена, которое использовалось в советской армии, машина подцеплялась снизу крыла носителя и пилот видел все подвесные приспособления. Здесь даже проще: специальный компрессор отсасывает на подушке пограничный слой и наездник залипает, самоцентруясь по ее оси. Пришлось, правда, серьезно переработать схему управления, чтобы в посадочном режиме Ми-262 мог некоторое время стабильно сидеть на малом газу без пилота и, через разъем, основные параметры двигателя шли в носитель. Как я понимаю, пилот покидает машину через нижний люк. Да, привстав и сдвинув назад сиденье не слишком удобно, да и достаточно тяжелая и сложная система, но пока ничего другого не придумали. Вы все-таки остановились на двухствольных 23 мм пушках. Наши две тридцатки значительно более эффективны по тяжелым машинам. Более эффективны, с расстояния 300-400 метров, но, к сожалению, тяжелые пулеметы этих бомберов становятся очень эффективными уже с 1500 метров и их 10-12. Удит повернулся к Чкалову: черт побери, я еще помню то время, когда пилоты частенько обменивались в воздухе выстрелами из своих револьверов. Куда катится мир? Глава 5. Противостояние 2. Аэродром на окраине Дрездена. Геста, перебиравший стопку исчерканных и изрисованных листов, поднял голову и спросил Павла: проводил господина танка, ну и как твое впечатление? Сложный народ немцы, особенно когда дело касается деловых договоренностей, но, я думаю, продавим. У меня вообще создалось впечатление, что у него два серьезных пунктика: тяжелые гражданские дальномагистральные машины и стреловидное крыло. Особых причин, почему он не согласится возглавить конструкторский отдел наших судетских заводов, я не вижу. Мы купили солидный пакет акций Фокке-Вульф, следовательно, ее руководство особенно давить на него не будет. Далеко переезжать ему не надо. Предложенная тема его явно заинтересовала.